Глава 34. Собираюсь с духом и делаю шаг назад, возвращаясь на тротуар. «Соня?» — переспрашиваю, все еще не веря своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» Подруга улыбается, но ее взгляд кажется каким-то неестественным. «Я просто шла мимо и увидела тебя. Решила, что мы можем прогуляться вместе». «Но ты же сказала, что можешь только завтра», — прищуриваюсь. Соня начинает нервно теребить ремешок сумки и озираться. «Ну, я шла в универ, поэтому и предполагала встретиться позже. Хотела заскочить». Она взмахивает в сторону здания института. «А тут ты. Откуда же я могла знать, что ты соизволила на учебу приехать?» — смеется Соня. «Так тебе на учебу надо?» — продолжаю свой допрос я. «Знаешь, я подумала, что нам стоит чаще видеться. Ты же моя лучшая подруга». Соня слегка приобнимает меня, а потом внезапно кладет руку на мой живот, что я не успеваю сориентироваться. «А то скоро ты погрязнешь в пеленках, тебе станет не до меня», — сникает она и грустно улыбается. «Прости». «За что?» Край теряюсь. Понять поведение Сони я просто не в состоянии. «Кажется, я сама того не замечая обиделась на тебя». «Что ты имеешь в виду?» «Пойдем в парк. Там красиво, и мы сможем поболтать». Соня тянет меня в сторону аллеи за универом. «Что мы с тобой стоим на дороге? Там сядем, и я все тебе объясню». «Нет, спасибо», — качаю головой. «У меня другие планы». «Ну, хотя бы 5 минут», — просит она. «Мне кажется, ты обиделась на меня». «Хорошо», — сдаюсь я, — «но недолго». Мы идем в сторону парка, но я постоянно оглядываюсь. Того странного мужчины больше не видно. Незаметно киваю Кире и Косте, чтобы они следовали за нами. Уж они-то, как оборотни, должны распознать фальшь в словах Сони или почувствовать, если она сама сверхъестественное существо. «Как дела?» — спрашивает Соня, но ее взгляд постоянно скользит куда-то в сторону. «Нормально», — отвечаю я. «А у тебя?» «Тоже?» — она вздыхает. «Знаешь, я тут подумала, может, нам действительно стоит чаще видеться?» «Что-то случилось?» — прямо спрашиваю я. Соня замирает. «Нет, просто я же твоя подруга!» «Ты ведешь себя странно», — замечаю я. «Не вижу смысла морочить голову. Если Соня мне не подруга, я не хочу тратить свое время. А если она служит нашим врагам, то вы срочно должен об этом узнать». «Я просто...» — она запинается. «Ладно, слушай». Мы садимся на скамейку, и Соня говорит, опустив глаза. «После того, как ты вышла замуж, я вроде как начала тебя ревновать. Понимаешь? Мне стыдно, но я хотела, чтобы ты больше времени уделяла мне. Вот и злилась». «И поэтому ты не хотела встретиться сегодня?» — осторожно спрашиваю я. «И поэтому тоже. Видишь ли, ты нашла свою истинную любовь, скоро родишь. У тебя своя жизнь, а я останусь за бортом». Приподнимаю брови. Пожалуй, это объяснило бы поведение подруги. Но внутри все равно шевелится червячок сомнений. Он извивается и требует все выяснить. «С чего ты взяла, что мы перестанем общаться?» «Но...» — усмехается Соня и поглядывает на Киру с Костей. «Это же очевидно. Мы теперь из разных кругов. За тобой вон!» Она кивает на мою охрану. «Цепные псы ходят». «С чего ты решила, что это моя охрана?» Удивляюсь вдвойне, потому что Соня так быстро их вычислила. «Девицу я помню, а то, как она на меня сейчас смотрит», — качает головой Соня. «Кажется, будто кинется и сожрет меня». По аллее разливается задорный смех Сони. «А второй, похоже, новенький. Он не знает, куда себя пристроить». «Не знала, что у моей подруги так развиты дедуктивные способности. Это даже пугает. Слишком по-взрослому она стала рассуждать, а мы с ней не виделись всего ничего». «Не обижайся на меня, а?» Соня корчит моську и заглядывает в мои глаза. «Я дура. Знаю, что нужна тебе сейчас, но ты и меня пойми. Мне надо учиться жить одной. Мир». Она протягивает руки, приглашая в объятия. Настраиваюсь и все же обнимаю ее. Всеми силами стараюсь ощутить подвох, даже призываю Гару на помощь, но он будто спит. Я ничего не чувствую, все как и раньше. Мне легко и тепло рядом с подругой. Но то, какая она дерганая, вызывает много вопросов. Соня уходит так же быстро, как и появилась, а я остаюсь в недоумении. Охранники подходят ко мне моментально. Осматриваю их и думаю, что Соня права. Любой с легкостью вычислит их. Даже стараться не придется. Надо это как-то решить. А то у шпионов на руках все сведения будут о том, где я и с кем. «Что скажете?» Спрашиваю Киры и Кости. «Вы ничего не почувствовали?» «О чем вы, госпожа?» Удивленно спрашивает Кира. «Соня», кивая в сторону, куда ушла подруга. «Она не показалась вам странной?» «Нет, — кивает головой Кира. «Обычная девушка». «Может, она ведьма?» — предполагаю я. «Не чувствую», — пожимает плечами Костя. «От ведьмы сходит особый аромат». «Оборотень?» — настойчиво продолжаю я. «Нет», — в голос говорят охранники и с недоумением смотрят на меня. «А с чего вы решили, что ваша подруга может быть оборотнем?» — спрашивает Костя. «Можешь назвать это предчувствием», — отмахиваюсь я. «Но Соня явно не так, кем хочет казаться». «Может, ее подменили?» — с опаской спрашивает Кира. «Лучше нам вернуться домой, господин Вейлин будет не рад таким новостям». «Господину Вейлину я сама все расскажу». Сразу же говорю я, не хватало еще, чтобы эти двое кляузничали на меня. Я и правда свободная женщина и не обязана докладывать мужу о каждом своем шаге. Вы можете не переживать». «Как прикажете». Костя склоняет голову. Поднимаюсь со скамейки, и мы идем к автомобилю. Я всеми силами пытаюсь разглядеть мужчину, что следил за мной, но его нет. Как нет и Сони. Вроде никто за нами не следит. Или же они поняли, что я их вычислила и снова придумали способ скрыться. «Гаро», — мысленно обращаюсь к духу, — «сейчас мне как никогда нужна его помощь». Тишина. «Ладно, позже попробую еще раз». Возвращаемся домой. Вейлин внимательно слушает мой рассказ. Я делюсь с ним своими сомнениями о подруге, рассказываю о слежке и всех своих переживаниях. Я знаю, что муж поддержит меня и даст дельный совет. Коннелл тоже сидит в зале, пока я делюсь своими мыслями. Все же он теперь часть нашей стаи. Надо привыкать к тому, что у меня появляется большая семья, которая в сложной ситуации придет мне на помощь. Это непривычно, но очень даже приятно. «Пригласи ее к нам, поговорим с ней на чистоту», — предлагает муж. «Думаешь, она что-то скрывает?» — встревоженно спрашивает Коннелл. «Возможно», — отвечает Вейлин. «Но Аника должна это выяснить сама. Все-таки они подруги, да и Гару бы взбунтовался против нее, если бы Соня несла в себе опасность для Аники. Сегодня он вообще отказался со мной разговаривать, после того, как я встретилась с Соней», — пожимая плечами. «Не переживай, солнце мое». Вейлин нежно целует меня в макушку. «Ты во всем разберешься, и, уверяю тебя, все будет хорошо». «Мне бы твой оптимизм», — бурчу я, но потом вспоминаю, что я голодная. «Так, Коннелл, предлагаю после ужина продолжить лечение. Мне кажется, что сейчас самое время». Мое предложение воспринимается на ура. Так что мы дружно идем на кухню, готовим еду и болтаем. Вейлин рассказывает, что Воронцов с энтузиазмом принялся набирать новых сотрудников. А главное, отстал от моего мужа с требованиями уделить больше внимания рутинным делам. Вэй предлагает мне наведаться в контору через недельку, чтобы вместе пообедать и продолжить мою практику уже в юридическом отделе. «А почему не завтра?» — надуваю губы. «Я так понял, ты хотела поездить в институт, пока живот не вырос. Да и тебе надо озадачиться окончанием этого курса экстерном, а то уже скоро наш сынишка не даст тебе ходить на учебу». Поджимаю губы. Муж абсолютно прав. Если я хочу сменить профиль и окончить универ, то мне нужно сейчас больше времени уделять именно этому, а не беготне за оборотнями. «Да и вообще, почему я должна в это лезть? Вэй постоянно твердит мне, что он меня защитит. Но нет же, я никак не могу привыкнуть, что больше я не одна в этом мире. Пора бы уже расправить крылья и немного расслабиться». «Ладно, через неделю, так через неделю», — улыбаюсь я. Вечером я снова занимаюсь лечением Коннелла. Он уже неплохо чувствует свои ноги, но о том, чтобы ходить, конечно же, речи пока не идет. Оставляю Коннелла в его спальне, а сама ухожу в комнату, где в прошлый раз медитировала и училась применять свои силы. «Гаро!» — призываю я, как только усаживаюсь посреди комнаты. Не сразу, но он появляется рядом. «Ты звала меня?» «Звала, но ты почему-то решил не появляться». «Я не слышал тебя», — с неподдельным удивлением отвечает он. «А вот я погружаюсь в свои мысли еще глубже». Мне не дает покоя тот факт, что Гару не слышал меня именно тогда, когда рядом со мной находилась Соня. Меня терзают сомнения. Мне кажется, что это не может быть не связано. Ладно, об этом позже. Сегодня я хотела обсудить с тобой другое. Что именно? Гару садится напротив меня, повторяя мою позу. Я слушаю. Обращаю внимание, что он, по мере того, как я набираю силы, становится все человечнее и человечнее. Может, ему хватает сил, чтобы поддерживать свое сознание? Раньше я была слаба, а Гару совершенно не имел человеческого облика. «Почему ты назвал Вейлина зятем?» — спрашиваю в лоб. «Не вижу смысла ходить вокруг да около». «Я?» — — запинается Гаро. «Наверное, имел в виду, что ты мне как дочь», — признается он. В его глазах вспыхивает огонь, но быстро гаснет. «Я начал вспоминать свою жизнь», — украдкой глянув на дверь, тихо говорит Гаро. «Что?» — удивляюсь я. «Как такое возможно?» «Я не знаю», — он пожимает плечами. «Наверное, это из-за твоей силы». «И что ты вспомнил?» — спрашиваю я, решив не заваливать его вопросами. «Ничего конкретного, но я вспомнил, как всю твою жизнь навещал тебя. Я привязался к тебе всей душой, и я сейчас не о ритуале, который держит нас вместе. Нет, я полюбил тебя. Ты не знала своих родителей, а у меня никогда не было детей». «Значит, ты не мой отец?» — вздыхаю я, поняв, что если Гару все вспоминает, значит, рано или поздно мы узнаем все о нем и его жизни после побега от белых. «Нет, но я был бы рад такой дочери, как ты». На его губах появляется легкая улыбка, а в моем сердце поселяется пустота. Надежда, что зародилась за долю секунды от одной оговорки, так же быстро развеялась. «И я была бы рада, если бы ты был моим отцом», — говорю я. А потом смотрю на Гару и понимаю, что надежда все еще теплится в моей душе. А вдруг? «Тогда скажи, знаешь ли ты женщину по имени Ноа?» «Ноа?» Лицо Гару вытягивается. «Откуда ты знаешь Ноа?» «А ты?» — вопросом на вопрос отвечаю я, поняв, что не могу утихомирить свою энергию, которая всколыхнулась где-то очень глубоко внутри. Гару открывает рот, чтобы ответить, но тут в дверь раздается стук, и я резко поворачиваюсь к двери. «Милая, у тебя все хорошо? Уже много времени. Тебе нужно отдохнуть». Заботливый голос Веллина вырывает меня из медитативного состояния. Оборачиваюсь, но Гару уже рассеялся. «Гару! Гару, черт тебя подери!» — ругаюсь я, но в ответ лишь тишина.